«Мне нравится осматривать карманы», — заметила она. «Вспоминаю то время, когда я была маленькой и гостила в чужих домах. Меня всегда тянуло заглянуть в другие комнаты и посмотреть, какие у них вещи, как они их содержат. Если все прибрано и разложено по местам, я почтительно восхищалась. Мне никогда не удавалось быть аккуратной. Если же там был беспорядок, то я знала, что нашла родственную душу. Вещи человека — это нечто вроде внешней оболочки его разума, как раковина улитки. Мне нравится по их карманам придумывать, что они были за люди. Аккуратные или неряхи, очень правильные или совсем бесшабашные. Вот возьмем, например, этого лейтенанта де Лео. Он наверняка был очень сознательный молодой человек. Лишь то, что предусмотрено уставом. И только вот этот маленький видеоролик из дома. Наверное, от жены. По-моему, с ним было очень приятно иметь дело». Она аккуратно уложила коллекцию вещей в мешочек с соответствующей биркой. «Вы не собираетесь его просмотреть?» — спросил Феррелл. «Нет, что вы! Это значило бы любопытничать?» Пилот усмехнулся. «Я как-то не вижу особой разницы». Терса закончила медицинский осмотр, приготовила пластиковый мешок для трупа и начала обмывание. Когда она дошла до аккуратной подчистки в области гениталий, необходимой из-за расслабления сфинктера, Феррелл наконец сбежал. «Она просто чокнутая», — решил он. «Интересно, это причина, по которой она выбрала такую работу, или следствие сделанного выбора?» Ферреллу приснилось, будто он плывет на яхте по океану и вытаскивает полные сети трупов. Потом он вываливает свой улов в трюм, и они лежат там, мокрые и переливающиеся, словно покрытые радужной чешуей. Он проснулся, обливаясь холодным потом. Было огромным облегчением вернуться в кабину пилота, вновь слиться с электронным сердцем своего корабля. Корабль чистый, механический, бессмертный как бог. Управляя им, можно забыть, что у тебя есть сфинктер. Но прошли еще сутки, прежде чем детекторы дали новый сигнал. «Странная траектория», — пробормотал он, когда Бонни снова заняла свое место за пультом силовых полей. «Да. А, понятно. Это бароярец. Далеко его занесло. Выбрасывайте этого сукиного сына обратно». «О, нет. У нас есть идентификационные данные на всех погибших. Часть мирного договора, как и обмен пленными. Если вспомнить, что они сделали с нашими пленными, то, по-моему, мы им ничего не должны». Она пожала плечами. Бароярский офицер оказался высоким широкоплечим мужчиной, судя по нашивкам на его воротнике, командором. Терса Бонни была к нему так же внимательна, как и к лейтенанту де Лео. Она потратила немало усилий, чтобы выпрямить тело, и долго разглаживала мертвое лицо кончиками пальцев, стараясь вернуть ему человеческое выражение. «Жаль, что так сильно раздвинулись губы», — проговорила она. «Из-за этого у него нехарактерно раздраженный вид. По-моему, он был довольно недурен собой». В одном из карманов обнаружился небольшой медальон, а в нем крошечный стеклянный шарик, наполненный прозрачной жидкостью. Обратная сторона медальона была вся исчерчена причудливыми завитками бароярского алфавита. «Что это?» — с любопытством спросил Феррелл. Она вздохнула. «Нечто вроде талисмана. Я за последние 3 месяца немало узнала о бароярцах. Вы верните 10 карманов, и в 9 из них найдете какой-нибудь амулет, талисман, медальон или еще что-нибудь. И высокие чины увлекаются этим ничуть не меньше рядовых. Глупое суеверие. Не знаю, суеверие это или традиция. Мы однажды лечили раненого пленного. Он утверждал, что это просто обычай. Амулеты дарят солдатам, но на самом деле никто в них не верит. И все же он начал буйствовать, когда перед операцией его раздели и забрали среди прочего талисман. Пока не дали наркоз, его с трудом удерживали 3 санитара. Не совсем обычное поведение для человека, у которого оторвало ноги. Он плакал, но, конечно, он был в шоке. Феррелл разглядывал медальон на коротенькой цепочке. Рядом с шариком был подвешен еще и локон волос в прозрачной пластмассе. «Что-то вроде святой воды?» — спросил он. «Почти. Это называется материнские слезы. Посмотрим, смогу ли я прочесть. Судя по надписи, он у него уже давно. Кажется, тут сказано «Мичман» и дата. Видимо, он был ему подарен в день рождения. Но это же не слезы его матери». «Слезы. Именно поэтому и считается, что такой талисман защищает своего владельца». «Похоже, защита не слишком надежна». «Да, пожалуй». Феррелл иронически хмыкнул. «Ненавижу этих парней. Но, по правде говоря, мне как-то жаль его мать». Бонни забрала у него цепочку с подвесками, поднесла локон в пластмассе к свету и прочла надпись. «Не надо ее жалеть. Она счастливая женщина». «Почему?» «Это ее посмертный локон. Она умерла 3 года назад». «И эта штука тоже должна приносить удачу?» «Нет, не обязательно. Насколько я знаю, это просто память. Очень милый обычай. А самый отвратительный талисман из всех, что я видела, представлял собой маленький кожаный мешочек. Он был полон земли и листьев. И сначала я решила, что там скелет какого-то существа вроде лягушонка, примерно 10 сантиметров длиной. Но потом присмотрелась получше и поняла, что это скелет человеческого эмбриона. Наверное, какая-то черная магия. Довольно неожиданно обнаружить такое на офицере инженерной службы. Похоже, никому из них они не помогают». Она невесело улыбнулась. «Ну, если и есть такие, которые помогают, то я их не увижу, правда?» Терса перешла к следующему этапу обработки. Вычистила обмундирование, осторожно одела труп, а потом упаковала его в мешок и вернула в холодильник. «Бароярцы так любят все военное», — объяснила она. «Я всегда стараюсь сохранить их форму. Она столько для них значит. Я уверена, что им в ней уютнее». Феррелл нахмурился. «Я все равно считаю, что его надо было выбросить». «О, нет», — отозвалась Бонни. «Подумайте, какая работа в него вложена. 9 месяцев беременности, роды, больше года пеленок, и это только начало. 10 тысяч обедов, 1000 сказок на ночь, годы учебы в школе, 10 учителей, а потом еще военная подготовка. Масса людей вложила в него свои труды». Она пригладила прядку непослушных волос на голове трупа. «Когда-то в этой голове была вселенная. Для его возраста у него большой чин», — добавила она, проверив данные компьютера. 32. Командор Аристид Фаркалонер. Звучит приятно, самобытно. Очень бароярское имя. К тому же Фор из военной касты. «Каста убийц-безумцев», — механически отозвался Феррелл. Но его возмущение было уже не столь искренним. Бонни пожала плечами. Ну, теперь он вернулся в лоно великой демократии. А карманы у него были славные. Прошло 3 суток без единой тревоги. Только редкие механические осколки. Феррелл уже начал надеяться, что бароярец был их последней находкой. Они приближались к концу поискового маршрута, когда Терса Бонни обратилась к нему с просьбой. «Может быть, сделаем еще несколько витков, Фалько? Конечно, если вы не против. Вы же знаете, поисковый район задается, исходя из средних значений рассеивания. Кто-то мог улететь и гораздо дольше». Феррелл не испытал особого энтузиазма, но перспектива еще одного дня пилотирования была не лишена привлекательности. И он согласился. Ее довод оказался верным. Уже через несколько часов детекторы выдали сигналы. Когда они разглядели останки, Феррелл тихо ахнул. Это была женщина. Бонни втянула ее в корабль с удивительной нежностью. На этот раз Феррелл решил уклониться от роли зрителя. «Я не хочу смотреть на изуродованную женщину», — твердо заявил он. Отозвалась Терса. «А разве это справедливо? Отвергнуть человека только из-за того, что он мертв? Вы ничего бы не имели против ее тела, будь она жива». «Равные права для мертвых?» — съязвил пилот. Улыбка у нее вышла кривая. «А почему бы и нет? Некоторые из моих лучших друзей — трупы». Он хмыкнул. Она стала серьезнее. «Мне как-то не хотелось бы на этот раз быть одной». И Феррелл занял свое привычное место у двери. Терса уложила на стол то, что когда-то было женщиной. Раздела, обмыла и распрямила. Закончив, она поцеловала мертвые губы. «О боже!» — его чуть не вырвало. «Вы действительно сумасшедшая! Просто чертова некрофилка! И к тому же некрофилка-лесбиянка!» Он повернулся, чтобы уйти. «Вот что вы подумали, да?» Она говорила спокойно и без обиды. Это его остановило, и он оглянулся через плечо. Бонни смотрела на него так же мягко, как на свои любимые трупы. «В каком же странном мире вы живете?» Она открыла чемоданчик и достала белое платье, тонкое белье и пару белых вышитых туфелек. «Свадебное платье», — понял Феррелл. «Эта тетка настоящая психопатка». Терса одела труп, тщательно уложила мягкие темные волосы, потом запаковала в мешок. «Наверное, я положу ее рядом с тем высоким бароярцем», — сказала она. «По-моему, они очень понравились бы друг другу, если бы могли встретиться в другом месте и в другое время. И потом, ведь лейтенант Делео женат». Она закончила заполнять бирку. Потрясенный разум Феррелла отметил какую-то дополнительную странность, но прошло не меньше минуты, прежде чем он осознал, в чем дело. Она не стала проводить идентификацию. Он сказал себе, что должен немедленно выйти за дверь. Здесь все ясно, никаких сомнений. Но вместо этого с ужасом подошел к трупу и прочитал бирку. «Мичман Силва Бонни, 20 лет. Его ровесница». Феррелл задрожал. В этой комнате действительно было холодно. Терса Бонни закрыла чемоданчик и повернулась к подвесной платформе. «Дочь?» — спросил он. Других слов не было. Она кивнула. «Какое странное совпадение». «Никакого совпадения. Я попросилась на этот сектор». «А...» Он сглотнул, отвернулся, снова повернулся к ней, густо покраснев. «Извините, что я...» Она улыбнулась своей медленной печальной улыбкой. «Ничего». Они нашли еще один механический обломок и поэтому решили сделать последний виток поисковой спирали, чтобы удостовериться, что все возможные траектории остались позади. И вскоре нашли еще одного мертвеца в кошмарном состоянии, яростно вращающегося, с вывалившимися от какого-то чудовищного удара обледенелыми внутренностями. Служительница смерти выполнила свою грязную работу, ни разу не поморщившись. Когда дело дошло до обмывания, Феррелл вдруг сказал: «Можно я вам помогу?» «Конечно». И Терса немного подвинулась, освобождая ему место. «Честь не уменьшится, если ее разделить». И он его вымыл, робко, как начинающий святой, омывающий своего первого прокаженного. «Не бойтесь», — сказала она, — «мертвые не могут вас обидеть. Они не причиняют боли, если не считать того, что на их лицах вы видите собственную смерть. А с этим можно справиться». «Да», — подумал он, — «хорошие люди не отворачиваются от боли, но великие идут ей навстречу».